Глава 6. Незнакомец. Клара. Воздушный змей, расплескивая фиолетово-голубые искры, что быстро тонули в темноте вечера, летал над площадью, то снижаясь и едва не касаясь голов людей, то наоборот, поднимаясь в высоту и выписывая смертельные петли в воздухе. Дети, пришедшие вместе с родителями, стояли, раскрыв рты, и смеялись каждый раз, когда змей делал очередной непредсказуемый кульбит. Человек, создавший и управляющий этой марионеткой, сидел прямо на асфальте перед раскрытым чемоданчиком, а его губы шевелились, непрерывно произнося заклинание. Поняв, что представление подходит к концу, я поднялась с лавочки и подошла к парню. На вид он был примерно моего возраста, но в реальности, скорее всего, чуть младше. У меня довольно высокий уровень магии, что повлиял на долготу жизни. «Вы не здешний?» — спросила я, когда змей исчез, и незнакомец перестал шептать заклятие. «Как вы догадались?» Подняв голову, он улыбнулся. Очень приятный голос. «У вас на чемодане сине-розовая лента. Такие раздают в Рошасе на праздники в честь королевской семьи. Меня заинтересовало не только его происхождение, но и магия. Некоторые заклятия столь редки, что их держат в секрете и за них способны убить». Заветные слова всегда записываются в гримуары. Обычная бумага их не принимает и сгорает. Но и магические фолианты имеют свой нрав, открываясь далеко не каждому. Конечно, колдовство этого парня не столь важно. Оно создано специально для представлений, но все равно вызывало восхищение. «Вы бывали там?» — удивился незнакомец, поднимаясь на ноги. У него были черные волосы, перчатки на руках, а в складках одежды скрывалось маленькое, но острое лезвие. Последнее я разведала, еще сидя на лавочке. Когда есть время присмотреться и воспользоваться силой, узнать подобное не составляло проблем. Впрочем, нет ничего удивительного в том, что путешественник имеет оружие. В дороге случается всякое. Но лучше всего для защиты использовать артефакты. Так поступал мой отец. Да, приходилось. В детстве с родителями я много путешествовала. «Значит, у вас очень интересное детство», — заметил парень. Его пристальный взгляд бродил по моему лицу. Незнакомец обворожительно улыбнулся. «Мне было бы любопытно послушать. Он флиртует со мной? Можно, только для начала покажите лезвие из вашего пиджака. Я должна была проверить, не проливалась ли на металл человеческая кровь». Незнакомец насторожился. «А вы?» «Никто». «Я просто обучалась в магической академии и многое знаю». На лице парня не было паники, что уже говорила в его пользу. «Вы очень занимательная девушка». Повозившись во внутренних карманах, он протянул мне ножик, который даже оружием не назовешь. Рукоятка, как таковая, отсутствовала. Вместо нее намотали кусок некогда белой ткани. «Я много путешествую и иногда специально забредаю в леса в поисках редких растений, чтобы подзаработать». Он говорил правду. Лишь взяв лезвие в руку, я поняла, что у крови оно никогда не видела. «Спасибо». Я вернула вещицу хозяину. «Теперь можно было расслабиться. Мне понравилось ваше представление. Зовите меня Джо». Он протянул мне руку. Его ладонь была теплой и сухой, а сам парень располагал к себе. «Клара?» «Красивое имя, Клара». Джо использовал обаяние на полную. Научился во время путешествий, втерся в доверие одному магу, фейерверщику. Это было сложно. «Ну, оно того стоило». Джо оглянулся по сторонам, будто раздумывая о чем-то. «Может, ты покажешь мне город?» Интересно, как часто он просил девушек провести экскурсию и чем это заканчивалось? Протянула я, размышляя, как вежливо отказать. Все же этот вечер принадлежал Дарлингу, который вот-вот должен был явиться на площадь великого чародея. «Дорогая, кто твой новый знакомый?» Мужская рука собственнически обвила мою талию, притягивая к себе, а я едва подавила рефлекс, чтобы не ударить Макса. Годы тренировок говорили сами за себя. Повисла неловкость. Джо выразительно посмотрел на руку Дарлинга и потом на меня. Я будто услышала его мысленное «Оу, это Джо, Макс». Представился Дарлинг и со скупой улыбкой добавил. «Муж Клары. Показушник. Он наверняка делает это назло мне». Выдержав минуту бессмысленного разговора, мы вскоре попрощались и отошли прочь от парня, устроившего представление. Утешало одно — мы больше не увидимся. Столица огромная, случайные встречи здесь происходят редко. «До свидания, Клара!» — услышала я, когда расстояние между нами превысило несколько метров. Я обернулась лишь на мгновение и инстинктивно улыбнулась. «А ты время зря не теряешь», — строго заметил Дарлинг. «Это тебя не касается. И убери руку с моей талии». Он до сих пор вел меня, прижимая к себе, и я чувствовала запах его кожи, хвоя и дерева. Со скрипом в душе пришлось признаться, что его аромат мне очень нравится. Когда мы находились так близко друг к другу, я понимала, насколько меньше него. Дарлинг словно большая неприступная стена, что ограждала меня от враждебного мира. Только это иллюзия. Физическая сила мало что значила в мире магии, и пока его уровень ниже моего, я главная. Только, к сожалению, так бывает не всегда. «Мы пара, не забывай. Тебе надо привыкнуть к моим прикосновениям. Если ты будешь каждый раз вздрагивать, как несколько минут назад, это может показаться странным», — монотонным голосом лектора сказал Макс. Он прав. «Ладно», — опустив взгляд, смирилась я. Дарлинг криво улыбнулся. Некоторое время мы бесцельно бродили по улице, перекидываясь ничего не значащими фразами, а чуть позже обсуждали нашу легенду, обогащая ее подробностями, и в конце концов, забредя в район богатых домов, присели на низкое каменное ограждение, притаившись в тени, вдали от света фонарей. «Как много дарлингов в столице! Все же твой отец? Начальство, конечно, не глупо, они бы не назначили нам это задание, если бы оставался хоть шанс того, что нас раскроют. В противном случае они отправили бы нас к мастеру маскировки, как уже поступали однажды. Только подобная магия болезненна, уж мне-то не знать, и прибегают к ней редко. Предостаточно. И поверь, мой отец мало распространяется обо мне», — отозвался Макс, лицо его застыло. Видимо, мы затронули не самую приятную для него тему. Неужели то, о чем болтали в академии, правда? «Ясно», — проговорила я, не собираясь лезть в его душу. Звезды загорались на небе, и, несмотря на осень, ветреную и неугомонную, в душе воцарилась зима, холодная и спокойная. Я с легкостью могла представить себя в теплом доме около камина, наблюдающей, как за окном кружат сверкающие хлопья ледяного снега. «За что ты ненавидишь меня больше всего?» — неожиданно спросил Дарлинг. Внимательно посмотрев на него, ответила. «Я тебя не ненавижу. И это была чистейшая правда. Просто ты меня раздражаешь. Часто. Очень часто». «Почему?» «Сам знаешь. Почему его потянуло на откровенность?» «А что тебе запомнилось больше всего?» Не унимался Макс, он выглядел одновременно хитро и серьезно. «Знаешь, если я начну все вспоминать, то правда могу тебя возненавидеть», — резко бросила я, посмотрев на носки своих туфель и на миг растворившись в разразившейся тишине, негромко и безрадостно добавила. «Моя подруга, Макс, четвертый курс, второе полугодие. Ты перешел черту». Он сложил ладони лодочкой, чтобы потом сплести пальцы в замок. Задумался. Неужели Дарлинг стал терпимее, чем в академии? Раньше его не волновали мои чувства. Хотя нет, они его все же интересовали, но лишь с одной целью — отыскать мою слабость и ударить побольней. «Энн?» — с сомнением спросил он. «Боже, да он с трудом вспомнил ее имя». «Да». На мгновение былая злость взяла надо мной вверх, хотя теперь я понимала, что не имела права злиться. Если мы с ней разбежались из-за такой мелочи, как парень, то она никогда не была мне подругой. «Объясни, я не понимаю». Дарлинг хмуро уставился на меня. Похоже, он не врал. Пусть невежество не оправдание, но я остыла. «Ты провел с ней ночь», — сказала терпеливо. Макс кивнул. «А потом делал вид, что не замечаешь. И как это связано с тобой? Мы жили вместе и дружили 3 года, но спустя месяц после этого она съехала. Сказала, что не может общаться со мной, что из-за меня она не может забыть тебя. Даже сейчас, при воспоминаниях о той ситуации, мне было обидно. Я для него пустое место, когда тебя он видит издалека. Вот что она мне сказала. Я еще подумала тогда, что за бред она несет. Самое прискорбное, что ты отобрал у меня близкого человека, даже не подозревая об этом». «Но я не знал». Что бы он ни говорил, но сожаление в его голосе не звучало. «А если бы знал?» «Знаешь что, Роженская, ты сама помнишь, ко мне часто липли девушки. Я никому не врал и ничего не обещал, в том числе и твоей подруге. Поэтому моей вины здесь нет». «Понятно», — отозвалась я, не желая спорить. Неожиданно почувствовав себя измотанной, я захотела как можно скорее оказаться дома. «Что ж», — протянул он, поднимаясь на ноги. «Думаю, на сегодня с нас обоих достаточно». «Это уж точно», — согласилась я, наблюдая за тем, как Дарлинг, вскинув руки, потягивался. Никогда еще не видела, чтобы это делали с таким уверенным и самодостаточным видом. Все же сразу заметно, что он благородных кровей. Пусть даже в нынешнем мире это не играет большой роли. «Пока?» — попрощалась я с какой-то вопросительной интонацией. «Так не хочешь расставаться, Клара?» Не упустил возможности поддеть меня Макс. «Ну да», — саркастично ответила я. «Я мечтала об этом моменте весь день. Неужели кто-то ждет дома?» Вопрос не застал меня врасплох и даже почти не встревожил, а ответ сам сорвался с губ. «Да». И я соврала, не задумавшись. Макс окинул меня взглядом с головы до ног, а по моей спине прошел холодок. «Ясно. Ну, тогда положусь на тебя. Смотри, чтобы никто не пришел ко мне с разборками». Дарлинг наверняка вспомнил нашу вчерашнюю беседу в столовой, когда я допытывала его вопросами о девушке. «Не беспокойся». «До завтра, Роженская», — попрощался он, прокручивая перстень на пальце. Макс носил его еще со времен Академии. «До завтра, Максимилиан», — произнесла я, прекрасно зная, что он ненавидит свое полное имя. Его взгляд метал молнии. Уверена, я отвечала ему тем же. Напряжение, недовольство, необъяснимая злость всегда сопровождали наши отношения. Даже теперь ничего не изменилось, по крайней мере. Я хотела на это надеяться.